Поднимаю руку и демонстрирую ей перстень богуна. «Узнаешь, доводилось видать раньше». Уже не так враждебно отвечает ведьма, неторопливо спускается ступеньками вниз и подходит ближе, но не для разговору. Наклоняется, поднимает с земли отрубленную голову и аккуратно приставляет обратно к туловищу. Потом выпрямляется и глядит вопросительно. «Ладно, за черныша не в обиде, не впервой ему, к утру оживет. Сказывай, чего атаману надо, так за девкой меня послал, велел к себе доставить. Где она?» Ведьма молчит, после кивает. «В светелке своей. Где ж ей еще быть? Чай, не прислуга, чтоб по подворью шастать. Пойдем, скажу, чтоб собиралась». Ведьма чуть сторонится, пропуская меня вперед. «Здорово, неужто все так просто будет? Какой-то совсем простенький квест, словно в обучающей локации. Пришел, сказал верное слово, и все, получая награду. Расслабился я, оттого и опасности не почувствовал. А когда сообразил, уже поздно было». Крепчайшие веревки спутали мне ноги и прижали к туловищу ноги. Да так неожиданно, что я потерял равновесие и упал. «Девку ему отдай», — зло рассмеялась ведьма. «Ишь, какой шустрый, перстень мне тычет. А того, что посыльный от атамана совсем иной знак должен показать невдомек. Так что, извини, милок, ничего у тебя не выйдет. Зато нам с чернышом теперь есть, что на ужин сготовить. Давненько я свежего человеческого мясца не ела. Я лежал беспомощно и только смотрел, как ведьма из обычной молодицы превращается в чудовище. Первым делом изменилось лицо. Вместо чернобровой, пригожей толстушки на меня из-под платка теперь глядел жуткий, обтянутый желтоватой кожей череп. И не человеческий, а какой-то звериный, с мощными, выступающими вперед челюстями. А потом и руки изменились. Теперь из рукавов платья виднелась парочка длинных, аж до земли, толстых осьминожьих щупалец. Вот это я попал, ни до оружия не дотянуться, руки крепко прижаты, не закричать. Хоть никакого кляпа во рту не было, но губы меня не слушались. Самое большее, на что был способен, это мычать или хрипеть. Да, незадача. Стать чьим-то ужином мне совсем не улыбалось. Попытался извернуться так, чтобы достать из голенища нож, но не получилось. Совсем чуть-чуть не хватало длины рук, а ведьма уже склонилась ко мне, тянется щупальцами к горлу. Черт, как умирать-то неохота, это же игра, так не должно быть. И тут меня, словно по голове огрели. Блин, а не дурак ли ты, парень? Помнишь, что в игре, а ведешь себя, будто в реальном мире. Пистоль, оружие само прыгнуло мне в руку, и я тут же нажал на спусковой крючок. Благо, ведьма была так близко, что целиться не пришлось. Хватило и того, что ствол вверх направлен. Бах, бах, ведьму отбросило на пару шагов. Я лишь успел увидеть невероятное изумление в ее глазах, и тут же колдовство пропало. Исчезли опутывающие меня веревки, а там, куда упала ведьма, осталась лежать лишь груда женской одежды. Фу, ты, так и заикой стать можно. Поднялся, отряхнулся, огляделся. Нет, никто больше не нападает. Либо больше никого нет, либо гибель ведьмы произвела нужное впечатление и остальные враги затаились. Поднимаюсь ступеньками, осторожно открываю дверь, вхожу. Обыкновенная сельская изба. Сени, стены обвешаны пучками разных трав. Гирлянды лука, отдельно, конская сбруя. Хотя лошадиного запаха на подворье не чувствовалось. Открываю следующую дверь, горница. Большая печь с палатями, сундук у стенки, стол и две скамьи. Горит огонь, на печи уютно побулькивает большой горшок, пахнет хорошо, вкусно. Из горницы еще одни двери. О, судя по тому, что заперты на засов, именно то, что я ищу. Отодвигаю запор, открываю и едва успеваю увернуться от тяжелого табурета. Мебель ударяется о косяк и с треском ломается. А я хватаю за руки стоящую передо мной панну Курцевич. Тихо, тихо, свои. Александр Македонский тоже был великий полководец. Но зачем же стулья ломать? Девушка удивленно хлопает пушистыми ресницами и издает нечто среднее между вздохом и восклицанием. Ах, день добрый, я вижу, панна не в настроении, кого это вы так хотели приголубить? Ух, не хозяйку ли, где день да добрый, слегка заикаясь, отвечает Елена. Вы, и наконец-то узнает. Пан Антоний, это вы, но, как, откуда, я, милая панна, как, это долго рассказывать? Но, в любом случае, ведьмы больше нет, и вы теперь свободны. Можете ехать к жениху. Свободно, девушка делает попытку потерять сознание, но ее подхватывает Лагинус под бипента. Тихо, тихо, он неожиданно нежно берет ее на руки и несет к кровати. Измучилась, бедняжка. А вы как здесь? Спрашиваю у остальной компании, толпящейся в горнице. «Так стреляли ж», — отвечает пан Шпычковский. «Вот мы и прибежали. Да пан такой зух, что и без нас, как я вижу, управился. А ведьма где? Убежала? Не совсем, но, можно и так сказать, что-то не тянет меня сейчас пересказывать все подробности схватки. Устал. О, а тут явно гостей ждали». Пан Заглоба сует нос в кипящий горшок и глубоко втягивает ноздрями порог. «Мясная похлебка. Отлично!» Заглядывает в сундук и с радостным восклицанием вынимает из него большую плетенку. Вытаскивает пробку и принюхивается. «Побей меня, вражья сила, если это не горилка. Вот спасибо ведьме. Пусть ей за такое угощение один грех с души спишут». Прикладывается к горлышку и делает глоток раньше, чем я успеваю предостеречь. Какое-то время таращится на всех ставшими враз огромными глазами, а потом его одежда падает на пол бесформенной кучей, а из нее на нас глядит большой, седой лунь, с характерной отметиной во лбу. «А чтоб тебя качка пнула», — с изумленным вздохом произносит пан Шпычковский. «В жизни такого дива не видывал. Кому рассказать, навеки лгуном прозовут». «Да», — говорил мне отец, — «будь сыне осторожен, соковитый». Девки и горилка до добра не доведут. К счастью, колдовское зелье держало недолго. Мы еще в себя не пришли от увиденного, как птица подпрыгнула, ударилась об пол и снова стала человеком. «Станоцет чертей!» — выругался пан Заглоба и стал поспешно натягивать штаны. «Проклятая ведьма! Я уж думал, что век в птичьем обличии куковать придется. Экая напасть! Так и пить бросить можно. Нет, больше ни глоточка в этом проклятом месте, даже не уговаривайте». Пока остальные кто успокаивал, а кто и подшучивал над старым шляхтичем, а Редзян ухаживал за панночкой, я решил посмотреть, нет ли в закромах ведьмы чего интересного. Первым делом заглянул в сундук, из предосторожности приподняв веко ухватом, стоявшим рядом с печкой. Сундук ворчливо заскрипел, но никакая молния не ударила, равно как и огнем не полыхнула. Обычный сундук, без секретов. Заглянул внутрь, кошель и два фиала цветного стекла, синий и зеленый. Кошель порадовал тяжестью, расшнуровал, заглянул внутрь, золото, на глаз, тыщенка не меньше, не зря, значит, напрягался. А что с фиалами? Кладу их в инвентарь, уже там рассматриваю. Угу, одно зелье дает постоянную прибавку к силе плюс 5, второе, плюс 3 к выносливости. Отлично, такой бонус всегда приятен, но сейчас пить не стану, пусть полежит до тех времен, когда обычного опыта уже надо будет слишком много для получения очередного уровня. Кстати, об уровнях. В суете и не заметил, что уже набрал достаточно очков для повышения. Долго не думая, все свободные пункты вложил в лидерство. Самостоятельные сражения все больше остаются в прошлом, так что мне не помешает возможность нанимать в отряд на 15 юнитов больше. Спасибо. Спасибо вам. Панна Курцевич пришла в себя. Я уж думала, мне тут весь век коротать. Треклятая ведьма. Это пана Заглобу благодарить надо, отдаю должное старому шляхтичу. Если б он не бросился искать вас, то и нас бы здесь не было. И Редзяну. Он нас к схрону ведьмы привел. Так что все благодарности им двоим. И, если вы уже хорошо себя чувствуете, лучше здесь не задерживаться. Кто знает, когда богун захочет наведаться, может, он уже сюда скачет. Станоцет чертей. Встопорщил усы пан Заглоба. Пусть только попадется мне этот лайдак, живым не уйдет. Лангинус Подбипента тоже супит брови и многозначительно кладет ладонь на оголовье меча. А если он с полусотней казаков будет, охлаждаю пыл шляхтичей. Да хоть с тысячей. Разошился пан Заглоба. Рука не дрогнет. Трусом меня еще никто не назвал. О, в ваших мастцах я не сомневаюсь. Все ж пытаюсь достучаться сквозь гонор к разуму. Таких рыцарей битвой не испугать. Но что будет с панной Курцевич, если мы погибнем? Дошло. Оба шляхтича сразу успокаиваются. Да, пан Антоний прав. Лучше нам здесь не задерживаться, кивает Лангинус Подбипента, а за ним и Заглоба. Вот и славно. Панна Елена, вы готовы или вам нужно время, чтоб собраться? Готово, пан Антоний. У меня здесь ничего своего, кроме надетого, нет. Так что можем уходить не мешкая. Панна Курцевич хочет присоединиться к вашему отряду. Принять? Да нет, принять. Тогда, по коням. После гибели ведьмы и лес стал не такой дикий. Во всяком случае обратно выбрались без каких-либо приключений и гораздо быстрее. Даже та тропинка, что вела к ее логову, стала шире и ровнее. И водопад исчез. Ну, что, други, сказал я, когда мы все уже собрались на опушке. Пришло время расстаться, я так понимаю, что пан Заглоба и Редзян повезут панну Елену к пану Скшетузскому, а мне дорога лежит в Краков. Остальные пусть сами решают, кто куда. Спасибо вам еще раз, пан Антоний. Я рассажу Яну обо всем, что вы для нас сделали. Знайте, что вернее друзей вам не сыскать. Внимание! Вы выполнили скрытое задание спасти Елену Курцевич. Ваша награда – 2000 очков опыта. Ваши отношения с персонажем Ян Скшетузский улучшаются плюс 10, дружба. Ваши отношения с персонажем Иван Багун ухудшаются 25, враждебность. Отношения с фракцией Речь Посполита плюс 3. Вы заработали уважение плюс 1. Ну, что ж, неплохо. Не зря съездил. А это вам от меня. Панна Елена протягивает мне небольшую брошь в виде трилистника клевера. Пусть он принесет вам удачу, как помог и мне. Спасибо, принимаю дар, смотрю его статы и сразу цепляю на шапку. Такие вещи, приносящие сразу 10 пунктов к характеристике удача на дороге не валяются. Только ради него одного стоило брать квест. Вы тоже всегда можете рассчитывать на мою помощь. Доведется побывать в Смоленске. Милости прошу в гости. Мое замашье всего в 20 верстах от города. Персонажи Елена Курцевич, пан Заглоба и Редзян покидают ваш отряд. Еще раз раскланиваемся и разъезжаемся. Все, больше никаких попутных приключений. И так достаточно задержался. Хватит чужими делами заниматься, своих не в проворот. По дороге до Кракова ничего интересного не случилось. Так, выскакивала на наш отряд пару раз какая-то голытьба, но после пары залпов бросалась в рассыпную, а мы и не преследовали. Поживиться у них нечем, а 2 очка за поверженного врага не тот приз, ради которого стоит себя утруждать и терять время. Каждому из членов моего отряда до нового уровня нужно было не меньше нескольких тысяч хитпоинтов, не говоря уж обо мне. В самом Кракове тоже все прошло быстро и гладко. Стража обо мне была предупреждена, так что когда я назвался, при въезде в город, начальник стражи попросил следовать за ним и провел к королю по тайным ходам. Сигизмунд принял меня в какой-то небольшой комнатушке, где не было ничего, кроме письменного стола и пары кресел. «Если вы здесь, значит, задание выполнили?» «Да, ваше величество. Не знаю, надолго ли, но пушки, угрожающие монастырю, какое-то время будут неисправны. Думаю, не меньше недели». «Хорошо. Я рад, что не ошибся в выборе. Вы заслужили награду, и она ваша. Держите». Король протянул мне 2 свернутых трубкой листа пергамента. «Здесь патент товарища войскового гусарского полка на ваше имя, пан Антоний, и дарственное на замашье и куличики. Спасибо, ваше величество. Служите нам верой и правдой и увидите, что король умеет ценить преданных слуг. Желаете еще что-то сказать? Только одно. Совершенно случайно мне удалось узнать, что у короля Карла опустела казна, и что его наемники вот-вот оставят армию. Отличная новость, и она тоже достойна награды. Король открыл стоящий на столе ларец и вынул из него пузатый кошель. Держите, пан Антоний, я знаю, что доблесть и верность не покупают, но деньги нужны всем. Благодарю, ваше величество, можете рассчитывать на меня. Кстати, словно только сейчас вспомнил король, вы же прямиком в замашье, если вы не прикажете чего-то другого. Нет-нет, задерживать не стану. Понимаю, вам не терпится заняться своей вотчиной. Только просьба, заскочите по пути в Смоленск и передайте письмо воеводе Обуховичу. Надеюсь, это вас не затруднит. Если вы прикажете, ваше величество, то хоть в Москву или в Стамбул поеду. Спасибо, я запомню ваши слова. Держите письмо и вот еще немного на дорогу. Король протянул сложенный в четверо и запечатанный сургучом лист бумаги и небольшой кошелек. Внимание! Ваши отношения с Речь Посполитой улучшились до 45, доверие. Ваши отношения с персонажем Король Сигизмунд улучшились до 50, дружба. Может, у вас есть какие-то просьбы? Говорите, пан Антоний, не стесняйтесь, только одна, ваше величество. Похоже, король спросил просто так, для годится, потому что в глазах его промелькнуло нечто вроде удивления. Не ожидал, что после стольких наград я осмелюсь просить еще что-то, но виду не показал. Я слушаю. Говорите. Неподалеку от Кракова я видел лагерь польских наемников. Разрешите мне набрать там рекрутов? Замашье не так далеко от земель Крымской Орды. А то такие соседи, что ухо надо востро держать. Похоже, король ожидал, что я стану выпрашивать себе еще какую-то недвижимость или деньги, потому что улыбнулся радушно, стянул с пальца перстень и протянул мне. Конечно, пан Антоний, ваше желание понятно. Вот, держите. Покажите этот перстень командиру наемников, и он поймет, что вы действуете с моего разрешения. Один лишь совет: торгуйтесь с ним, как иудей, за каждый грош, иначе капитан Жеребьевский обдерет вас как липку. Воин и наставник он отменный, но, судя по всему, в его роду была, как минимум, пара евреев. Я принял перстень, изобразил поцелуй в милостиво протянутую руку и вышел. Начальник стражников ждал за дверью, чему я несказанно обрадовался, поскольку самостоятельно выбраться из этого лабиринта коридоров было б не легче, чем Тезию от Минотавра. Лагерь польских наемников располагался в верстах в 6 от Кракова. Временный, палаточный городок, обустроенный по обычаю римских легионеров. Квадрат, обнесенный земляным валом и частоколом. По углам – сторожевые вышки. Из одной нас заметили заранее, так что когда приблизились к въезду на территорию, нас уже поджидал небольшой отряд рекрутов во главе с седоусым рыцарем. «День добрый, панове!» – поздоровался я первым. «И вам того же», – ответил седоусый. «Кто такие?» «Харунжий Антон Заможский. С кем имею честь?» «Вахмиста Калита», – представился седоусый. «Заплутали, панове, или надобность в чем имеется?» «Да вот, хочу рекрутов у вас нанять». «Хотят многие», — хмыкнул вахмистр. «Да только для этого разрешение короля надобно. Кому попало, мы своих воинов не отдаем». «Есть разрешение? А как же?» Я вынул из сумки свернутой трубкой пергамент и протянул седоусому. Тот развернул свиток, внимательно прочитал, проверил печати, с поклоном вернул. «В таком случае, пан Харунжий, вам к капитану. Ты...» ткнул пальцем в одного из сопровождавших его рекрутов. «Бегом к их милости, капитану. Предупреди, вы двое», указал на других, «проводите пана Харунжева». «Благодарю». Вахмистр службу знал хорошо. Лагерь не только снаружи производил впечатление, но и внутри царил идеальный порядок и чистота. Как будто прямо перед нашим приездом тут провели генеральную уборку. Капитан Жеребьевский, узнав, что прибыли покупатели, озаботился выйти навстречу лично. Я поздоровался с ним, обменялся парочкой любезностей и перешел к делу. «Пан капитан, могу ли я нанять ваших людей?» «Почему нет? Если король разрешил, то кто ж запретит?» «А много хотите? Мои парни дорого стоят, думаю, десяток осилю. Если оружие и доспехи рекрутские, то с вас 1000 злотых. А если приодеть, да коней хороших, а что именно? Выбирайте». Капитан протянул мне лист пергамента, на котором было подробно расписано, какой доспех и вооружение имеется, а также цена. Я вдумчиво изучил прейскурант, прикинул свои возможности. Лошадей боевых под седло – это раз, шлем гусарский – 2, жупан с кольчугой – 3, сапоги добротные – 4, рукавицы латные – 5, а из оружия – саблю, пику, пистоль и огневое зелье к нему – 12 600 золотых, и они ваши. Чуть подумав, ответил капитан: «А если поторговаться, не на базаре, вашмасц, у нас цены твердые, и, поверьте, хлопцы того стоят, у них, конечно, опыта маловато пока, но как поднаберутся, любого крылатого гусара за пояс заткнут. Ну, что ж, коли так, то по рукам». Пока я отсчитывал нужную сумму, подошли и мои новобранцы. «Хороши, шлемы на солнце горят, флажки на пиках трепещут, богатыри. Застоявшиеся лошади перебирают копытами, так и норовят пуститься вскачь». Капитан принял деньги, пожал мне руку, а потом повернулся к рекрутам. «Значит так, сынки, с этой минуты поступайте на службу к Харунжему Заможскому. Он вам теперь и мать, и отец, и воинский начальник, не посрамите». Рекруты только приосанились, мол, не сомневайся, не подведем. Нет, не зря говорят, что обратная дорога всегда короче. Домчались до Смоленска быстро и без приключений. Всего один раз выскочила нам на перерез шайка лесных разбойников, но хватило 2 залпов, чтоб они разбежались. А разница в уровнях была такая, что система мне эту победу даже не засчитала. Все, что стаю воробьев разогнали, оставил спутников в корчме, а сам направился к воеводе. Тот меня уже поджидал. Обухович встал из-за стола и вышел навстречу. «Пан Антоний, наконец-то, жду. Известия впереди вас летят. Знаю, что доставили подарок королю, и что он вам поручил какое-то важное дело. Проходи, проходи, присаживайся. В ногах, чай, правды нет, рассказывай». Приговаривая все это, воевода взял меня под руку и подвел к креслу. Подождал, пока я сяду, потом быстро обогнул стол и занял свое место. «Ну, же, не томи, хотя, погоди». Обухович хлопнул в ладони и появившемуся на знак слуге велел подать вина. Выпили по глотку, и я пересказал ему большую часть своих приключений по пути к королю и под Чинстаховой. «Герой как есть герой», — восхитился тот, Потом залез в стол и вынул оттуда увесистый мешок. Понимаю, что в сравнении с королевскими милостями это ничтожная награда, но лишней всеж не будет. Спасибо. Готов и дальше служить вашей милости, пан воевода. И это еще не все, пан Антоний, продолжил осыпать меня щедротами Обухович. Отныне во всех лавках Смоленска вы сможете покупать любые товары на 10% дешевле. А также, вам разрешено нанимать в свой отряд жителей города. Заглядывайте в корчму, там всегда найдутся молодцы, желающие испытать судьбу на поле брани. За звонкую монету, разумеется, засмеялся воевода. Или подмастерья, которые уже хотят стать мастерами, но не накопили достаточно денег, что поплатить взнос в гильдию. Они наверняка охотно переберутся к вам, в Замошье, которое, как я слышал, давно уже не тот нищий хуторок, каким оно было до вас. Благодарю, пан воевода, изображаю поклон, и могу лишь повторить, что всегда к вашим услугам. Обухович хотел что-то прибавить, но в дверь кабинета осторожно постучали, потом она приоткрылась и внутрь заглянул кто-то из слуг воеводы. «Что такое?» – недовольно спросил Обухович. «Прощения просим, ваша милость, но тут какая-то монахиня хочет срочно поговорить с паном Харунжем. Говорит, очень важная новость». «Монахиня?» – удивленно переспросил воевода. «Да, ваша милость». «Ладно, пусти ее», – пожал плечами Обухович. «Может и впрямь что-то важное». Дверь открылась шире и впустила в кабинет Мелиссу. «Атаман», – без предисловий произнесла монахиня. «В город только что прибыл посыльный. На Замошье напали. Кто посмел?» – рявкнул воевода. «Посыльный говорит, что казаки». «Казаки? А он ничего не перепутал?» «Нет, ваша милость, не перепутал». К селу подошли отряды полковника Багуна и полковника Золотаренка. Общей численностью больше 1500 человек. Староста просит помощи. ГМ, воевода поскреб подбородок. «С помощью плохо. Я большую часть гарнизона отправил в войско короля. В городе только самая малость стражников осталась. Извини, пан Антоний, но тебе придется справляться собственными силами. Разве что, как я уже говорил, загляни в корчму. Авось, найдется с десяток охотников. Больше ничем помочь не смогу. Спасибо и на этом, пан воевода». Я встал из-за стола и поклонился на прощание. «Храни вас Господь». В корчме, несмотря на раннее время, было многолюдно. Видимо, сарафанное радио уже разнесло весть о нападении на Замошье, и тут собрались все те, кому хотелось узнать подробности из первых уст. Поскольку большинство народа толпилось вокруг стола, за которым сидел один из моих милиционеров, «Ваша милость», — поднялся, завидев меня. «Беда, говори толком. Вчера вечером казаки подошли к Замошью. Сперва просто стояли лагерем, словно сомневались, нападать или нет, а потом прислали посыльного с требованием заплатить 100 000 злотых. Староста, ясное дело, отказался платить. Тогда они обложили деревню со всех сторон и готовятся к штурму. Судя по тому, как споро у них это идет, штурм будет не позднее завтрашнего утра». «Понятно. Что ж, с учетом всех тех воинов, что я периодически отправлял в Замошье, с наскока село не взять. Но помимо математического соотношения сил, учитывается еще и мораль. Что она будет высока у казаков, сомневаться не приходится, они живут войной и набегами. А вон насколько хватит боевого духу защитникам, большая часть которых только-только примкнула ко мне, вопрос. Особенно, если меня там не будет. Значит, я во что бы то ни стало, должен попасть в Замошье еще до начала штурма, и желательно с подкреплением. Подхожу к корчмарю. «Послушай, любезный, воевода дал мне разрешение нанимать охочих в отряд. Не подскажешь, как мне это сделать?» «Да нет, ничего проще, ваша милость. Крикните просто, что принимаете людей в отряд, и все. Только имейте в виду, что каждый новобранец обойдется вам в 20 золотых монет». «Спасибо, братец». Повернулся лицом к притихшей толпе и громко произнес: «Кто желает присоединиться к моему отряду?» «Я». В общей сложности набралось 20. Да не новобранцев, кассиров, которых надо сперва долго обучать, с какого боку держать пику, а сразу городовых казаков. Вот такое отличие при найме в городе. Беру всех. Ну, а чего? Золота хватает, так зачем же себя ограничивать? Тем более, что если проиграю, то восстановить Замошье мне будет гораздо дороже. Рекруты по очереди подходили ко мне, получали первое жалование и вступали в отряд. А еще через полчаса мы выступили из Смоленска. В последние моменты воевода всеж решил не оставаться в стороне и прислал мне 2 панцирных казаков. Кажется, мелочь, но если вспомнить о той соломинке, которая ломает хребет верблюду, то и такая помощь не лишняя. Глава 14. Дорога в Замашье пролегала через небольшой холм, с которого открывалась отличная панорама на окрестности села. Отсюда хорошо был виден лагерь казаков. Горели костры, неподалеку пасся табун, а сами казаки готовились к бою. Полковники выстроили войско двумя отрядами. Первый широкой цепью растянулся вдоль западной части оборонительного рва. В руках у казаков были фашины, чтобы замостить преграду, и несколько штурмовых лестниц. Второй выстроился позади них тремя более плотными рядами. Казаки готовились применить свой излюбленный маневр, когда задние заряжают мушкеты, а первый ряд, благодаря этому, ведет практически непрерывный огонь. И штурм, судя по тому, что казаки заходили с запада, должен был начаться еще сегодня, когда солнце окажется у них за спиной и будет слепить защитников. Опытные воины умели использовать все, что давало бы им преимущество. «Село Замашье», — объявил невидимый голос, — «принадлежит вам. Лояльность жителей — 100%, боевой дух — 80%. Жители встревожены вашим отсутствием. Понятное дело, несмотря на то, что в Замашье сейчас находится и Мамай, и Цепеш, и Федот Стрелец, без меня народ все равно волнуется. Как ни тренируй, как ни вооружай, опыта у большинства защитников все равно нет. И если б не нанятые мною панцирные казаки и пятигорцы, думаю, что общая мораль была бы еще меньше. И что ж делать? Вот я здесь до Замашья рукой подать, а как проникнуть в село, если казачьи разъезды так и снуют вокруг? Один такой отряд мы разобьем, не вопрос, но ведь и сами увязнем в схватке. Казаки не голытьба какая-то, просто так не разгонишь, а тем временем подтянутся остальные. Что же делать? Даже тут на холме торчать слишком долго чревато. В любой момент заметить могут. Ваше село Замашье осаждено отрядами полковников Багуна и Золотаренко. Опять зазвучал голос системы. Желаете присоединиться к защитникам? Да нет, ё-моё, опять забыл, что это нереальная жизнь. Конечно хочу, только подумал об этом, как вместе с отрядом оказался на главной площади села. Ваша милость, вы с нами. Вскочил с любимой скамейки староста и бросился ко мне, крича во все горло. Люди, господин Антон вернулся. Село Замашье готовится к отражению атаки. Невидимый голос продолжал комментировать события. Ваше прибытие заметили. Боевой дух защитников 100%. До начала штурма осталось 40 секунд. 39, 38, 37. Заткнись. Цыкнул я на излишне разговорчивую систему и бросился по ступенькам, ведущим на помост, опоясывающий верх частокола. Все на стены. Огонь по моей команде. До начала штурма осталось 5, 4, 3, 2, 1. Вовремя успел. Только-только выбежал, как все четыре шеренги казацкого войска двинулись вперед, и тотчас же бабахнуло несколько самопалов. У кого-то из защитников нервы не выдержали. Не стрелять, беречь амуницию. Левее, метрах в 20 от меня, скомандовал стрелец. Рано еще, пуля не долетит. Отлично, значит, за этот фланг можно не беспокоиться. Глянул вправо, там размахивал шпагой Цепеш. Тоже хорошо, повел глазами по рядам защитников. Неплохой отряд. Почти все в сносной броне, вооружены кто пистолем, кто мушкетом. Тут и Мамай, и даже наши лекари. Казаки все ближе, идут молча, сурово. Это не татарва, что непрерывно к Аллаху взывает. Эти просто делают свою работу. Приготовить мушкеты. Подает команду Федот Стрелец. Ну, правильно, кто лучше него в этом понимает. Может, еще Мамай. Но казак вооружен пистолем, а на таком расстоянии это оружие бесполезно. Залп, бабах, слитно раздается залп из нескольких десятков стволов. Увы, кроме одного, все мимо. Не учел Федот, что не все так владеют оружием, как он. Что-то кричит Багун, и первая шеренга казаков переходит на бег. Стрелки делают еще с десяток шагов, передний ряд опускается на колено. Бабах, свист пуль. Чей-то вскрик, но большая часть выстрелов приходится в стену. Занизили прицел, но порадоваться не успеваю, так как из второго ряда стрелкам уже передают заряженные мушкеты, и звучит второй залп. Теперь вскриков раненых гораздо больше. Присесть, не высовываться, командует Мамай. Приготовить мушкеты, одновременно кричит стрелец. По моей команде, огонь, бабах, бабах. Наш залп сливается с выстрелами казаков. На этот раз попали многие. С десяток казаков из штурмового отряда падает, но остальные только убыстряют бег. До рва остается метров 20. Огонь. Опять командует стрелец. Бабах. Падают казаки, но и с нашей стороны тоже потери. Оксана и Кирилл уже хлопочут рядом с кем-то. Слышен стон раненого, но смотреть некогда. К Казаки добежали до рва и бросают в него фашины. Мостят переход. Огонь. Надрывается стрелец, но залп уже не такой слитный. Стрелки казаков заставляют людей прятаться и не дают времени прицелиться. Так что результат неутешительный. Всего парочка казаков падает ничком. Остальные уже под стеной и поднимают лестницы. Стрелять сверху неудобно. Чтоб прицелиться, надо высунуться по пояс. А под густым обстрелом это самоубийство. Заряжай. Без команды не стрелять. Кричит Цыпеш. Я не вмешиваюсь. Это ничего, что я командир и хозяин села. Зачем мешать людям, для которых война – главное ремесло. Они все сделают не хуже, а может и лучше. Рядом со мной в стену упирается лестница и по ней уже кто-то карабкается. Выбираю удобную позицию и жду. Секунды текут как патока. Вязко, долго. Но вот в просвете между кольями появляется чубатая голова с ножом в зубах. Не раздумывая, разряжаю пистоль прямо в оскаленный рот. Голова с криком исчезает. Но не проходит и пары мгновений, как на ее месте показывается очередной казак. Разряжаю второй ствол с тем же успехом. Судя по бегущей где-то на краю сознания ленты статистики, количество убитых и тяжело раненых с обеих сторон насчитывается десятками, но вглядываться в отчет нет времени. Пистоль еще не перезаряжен, а над частоколом появляется третья голова. Секунду раздумываю, продолжать заряжать или выхватить саблю, как мимо меня сзади мелькает копье, и казак летит вниз с пробитым горлом. Даже не оглядываюсь, кто его снял. Не до этого. Эх, надо было побольше очков вложить в умение владения пистолем. Слишком долго идет перезарядка. Целых 30 секунд. В бою это чертовски много. Ничего, успеваю и следующего казака встречаю уже выстрелом в упор. Готовлюсь ко второму выстрелу, но над стеной никого. Жду еще пару секунд и подхожу ближе. Осторожно выглядываю. Пуля проносится со свистом прямо возле уха. Дергаю головой от неожиданности и делаю шаг назад. Но и этой секунды хватило, чтоб увидеть ров, заваленный трупами казаков. Отлично. Если исходить из того, что в обоих отрядах было немногим больше полутора сотен сабель, то четверть личного состава они уже потеряли. Отбить еще один штурм и можно даже вылазку делать. Оглядываюсь и понимаю, что радоваться особо нечему. На помосте и во дворе под стенами тоже немало убитых. Сходу не посчитать, но достаточно, чтоб относиться к казакам серьезно. Огонь по стрелкам. Командует тем временем Федот Стрелец. Целится выше головы. На другом фланге его команду дублирует Мамай, а казаки тем временем идут на второй штурм, в том числе и стрелки. Видимо, израсходовали все пули. Это хорошо, вот только боюсь, что и у моих людей та же ситуация. Игровой баланс, маму его. У стрелка только один огневой запас, максимальный, 16 зарядов. И при такой плотности огня выстрелять все можно за пару минут. И то лишь потому, что перезаряжать долго, а то и в десяток секунд уложились. Огонь. Командует Цыпеш. Угу, как я и думал. Вместо слитного залпа отдельные выстрелы. Казаки, заметив это, тоже приободрились. Слава, слава. Орет сотня глоток, добегая до рва. Мои пытаются сбросить штурмовые лестницы, но те не поддаются. А казаки уже карабкаются по ним, как муравьи. Сабли наголо. К бою. Кричит, кажется, Мамай. Слава. Вот уж воистину. И у нас слава, и у врагов она же, а побеждает смерть. Но философствовать некогда. Колю острием влезущего на стену казака, но тот неожиданно ловко отбивает мой выпад, и в следующую секунду оказывается на стене. Ух, какой отличный фехтовальщик. Под вихрем его ударов я вынужден пятиться и думать только о защите, а за его спиной уже виден следующий. Нет, так не пойдет. Ускоряюсь по максимуму, выделывая саблей самые сложные финты и таки заставляю казака пятиться. Вот только отступать ему некуда. Не так много свободного места на стене, да и сзади напирают. Натолкнувшись спиной на товарища, казак на мгновение теряет равновесие, и этого хватает мне, чтоб пробить защиту. Казак издает протяжный стон и падает под ноги. Его товарищ несколькими секундами позже вываливается за стену, поддетый сразу тремя пиками. Устояли. Казаки еще трижды ходили на приступ, но с прежним результатом. Каждый раз нескольким храбрецам удавалось взобраться на стены и даже слегка потеснить защитников, но потом их все равно сбрасывали вниз. Садящееся солнце слепило глаза, пот под панцирем струился ручьями, руки и ноги гудели от усталости, но то, что враг не может одолеть, придавало дополнительных сил. А главное, пули больше не свистели, можно было не прятаться при каждом залпе. И когда казаки откатывались назад, чтобы перегруппироваться для очередной атаки, На стенах звенела слава, а у уцелевших защитников словно силы удваивались. И вот вместо очередной атаки в казацком лагере громко забили литавры. «Отступают!» — тяжело выдохнул, стоявший неподалеку от меня Лангинус Подбипента. «Слава тебе, Господи! Отступают!» Казаки и в самом деле уходили из-под стен. «Неужто, все?» — произнес я негромко, ни к кому не обращаясь. Но мне ответили. «Желаете выйти из боя?» «Да нет, ух, ты, а разве так можно? Что ж вы раньше молчали?» Я огляделся. «Да, изрядно потрепали нас казаки. На глаз трудно оценить ситуацию, но похоже, что не меньше трех десятков убитых, да и среди выживших почти все раненые. Не тяжело, но все же, куда ни глянь, на руках или головах белеют свежие повязки. Но и казаки тоже заплатили соответствующую цену, не меньше полусотни валяются под стенами. Только что мне их потери, я о своих людях должен заботиться. И если есть возможность прекратить кровопролитие, да, хочу выйти. Внимание! Если вы покинете поле боя до окончания сражения, вам будет засчитано поражение. Вы потеряете все заработанные очки опыта. Вы потеряете уважение 2. Вам придется уплатить штраф в 10 тысяч золотых. Вы подтверждаете выход? Да нет, вы что, издеваетесь? Я чуть не проорал это вслух. Хорошее перемирие. Враг отступает, силы практически равны, а я буду считаться проигравшим? Что за идиот такое придумал? Идите в задницу с вашим выходом. Бьемся дальше. Пусть казаки сдаются, а нам и так хорошо. Нашел с кем ругаться. Системе эмоций до одного места. Уточните ответ. Вы хотите выйти из боя? Да нет, нет, нет и еще раз нет. Система умолкла. Ответ принят. Вот же ж гады. Хорошо, что в ответ заложено подтверждение. А если б хватало одного «да»? Брякнешь вот так, не разобравшись, а тебе, бац, денежный штраф и еще кучу всяких радостей в придачу. Добродетели, мать вашу. Поглядел за стену. Казаки собрались в круг и что-то обсуждают. Ну, пускай поговорят. Нам передышка тоже не помешает. Ближе всех Лангинус Подбипента. Тяжело дышит, стоит опершись на двуручный меч, мрачный взгляд, длинные вислые усы, прям маска грусти. Что, пан, не получилось? Догадываюсь о причине. Шляхтич тяжело вздыхает. Не получилось, пан Антоний. Да и как, они ж по одному лезут. Где троих взять? Ну, ничего, пан, не грусти. Исполнишь еще свой обет. Лангинус Подбипента дал обет целибата, пока не повторит подвиг своего славного предка, одним ударом срубившим головы трем сарацинам. Не последний бой. Хватит и на твой век супостатов. Твои бы, пан Антоний, слова да Господу в уши. Уныло отвечает тот и устало садится на помост. Чуть дальше Иридия. Вроде, цела амазонка. Во всяком случае повязки не вижу. Осматриваюсь более тщательно. Цепеш ранен в руку, к счастью, левую, так что сражаться может. Мамай, ну, точно характерник, был все время впереди и хоть бы царапина какая. Сам перевязывает голову одному из черкесов. К слову, среди убитых элиты нет. В основном новобранцы и милиция. Оно и понятно. У новиков и броня похуже, и опыта маловато. Ну, ничего. После сегодняшнего боя все уцелевшие столько хитпоинтов хапнут, что наверняка большинство, если не всех, можно будет повысить до гайдуков, а то и до городовых казаков. Федот Стрелец тоже ранен. Но судя по тому, что им занимается Оксана, а не Кирилл, рана пустяковая. Повоюет еще. А, Кирилла тоже зацепила. Его Мелисса перевязывает. Слышно, как лекарь сквернословит сквозь зубы. Это хорошо, значит, будет жить. Те, кто при смерти не богохульствуют. Ну а мне, похоже, пора думать о более серьезном укреплении, чем чистокол. Раз уж имеется дарственное, да не от воеводы, а за королевской подписью, значит надо превращать замашье в настоящую крепость. Денежки имеются, а как и где людей набрать, опыт тоже есть. К слову, я ж теперь владелец двух сел. Надо будет как-нибудь заглянуть в те куличики и решить, отстраивать его, или крестьян сразу в замашье переселять. Размышления и планы прерывает трехкратный звук горна. Смотрю за стену и вижу, как от казацкого лагеря отделяются два всадника и направляются в нашу сторону. Один, в богатой одежде, сидит в седле важно подбоченись, второй, держит в руках копье с привязанным к нему куском белой материи. Парламентеры. Ну, что ж, послушаем. Людям передышка нужна, а переговоры – это время, которое работает на нас. Не стрелять, командую на всякий случай. Вряд ли у кого-то еще остались заряды, но мало ли, лучше перебдить. Парламентеры останавливаются, не доезжая до стен метров 50. Я, полковник Золотаренко, кричит тот, что одет богаче. Кто у вас главный? Хочу с ним говорить. Ага, система учла, что у меня с Багуном вражда, а вот с Золотаренком, как и со всеми остальными казацкими полковниками, благодаря той услуге, что я оказал Хмельницкому, отношения пока нейтральные, так что с ним я могу попытаться решить все миром. Харунжий Антон Заможский, подхожу к краю чистокола, так чтоб меня было лучше видно. Слушаю тебя, пан полковник, что надо? Предлагаем прекратить проливать кровь попусту, кричит Золотаренко. Ух, ты, интересный поворот, это мы, что ли, кровопролитие затеяли? Ну, так мы вас не держим, полковник, уходите, откуда пришли, и конец всему. У нас другое предложение, пропускает мимо ушей звучащие слегка оскорбительно слова. И какое ж, Багун вызывает тебя на поединок, рыцарский бой, один на один, интересный вариант. Багун, как мне известно из истории, рубака еще тот, но в любом случае это лучше, чем считать убитых десятками. А теперь, когда весь бой ведется только холодным оружием, выучка казаков дает себя знать. Моим людям все труднее отбивать атаки. И зачем мне это? Вы внизу, под стенами, мы у себя дома. Хотите сражаться и дальше? Милости просим. Хотите уйти? Не держим. Ты не все знаешь, пан Харунжий. Сюда идут отряды полковника Ничея, полковника Ганжи и полковника Барабаша. Так что завтра утром нас будет втрое больше, чем сегодня. А вам помощи ждать неоткуда. Смекаешь, чья завтра возьмет? Тем более не понимаю, если вы так в себе уверены, зачем нужен поединок? Золотаренко ответил не сразу, видимо, подбирал слова. У меня лично к тебе нет вражды, пан Харунжий, но Багуна ты оскорбил дюже сильно, и он не успокоится, пока либо сам не поляжет, либо твою жизнь не возьмет. Уж не знаю, что там промеж вас вышло, а Иван не говорит, но поединок самое лучшее решение. Мы ж не басурмане какие, чтоб просто так христианскую кровь проливать. Что скажешь? Разумно. Тем более, мне хорошо известна причина ненависти Багуна. Если б у меня кто увел любимую, я бы тоже желал его смерти. Хорошо, я согласен. Обговорим условия. Условия следующие. Если победишь ты, мы тотчас снимаем осаду и уходим. Если победит Багун, твои люди выплатят нам 50 тысяч злотых или откроют ворота. Как интересно. Если я выиграю, они всего лишь уйдут. А если проиграю, то они еще и барыш поимеют. Извини, полковник, но это не серьезно. Знаешь притчу о том, как казак татарина поймал, но в лагерь отвезти не мог, потому что тот его не отпускал. Вот и ты, стоишь под стенами четырежды битый, а условия ставишь, словно победитель. А что же ты предлагаешь? Нейтральные отношения и в этот раз позволили Золотаренку не обращать внимания на оскорбительные слова. Назови свои условия. Пусть будут равными. Победит Багун, мои люди заплатят. Я выиграю, с вас причитается. А какая сумма, решайте сами. Золотаренко снова помолчал немного, прикидывая. Ладно, пусть так и будет. Цена победы – 40 тысяч. Идет, десятку скинул. Видимо, нет у казаков при себе 50 тысяч. И это радует, поскольку означает, что несмотря на всю славу Багуна, как непобедимого рубаки, полковник учитывает и возможность моей победы. 40, так 40, идет. Какое оружие? Пистоль или сабля? Годится. Когда герц? Да когда хочешь, выезжай за ворота. А Багун хоть сейчас готов. Добро, ждите. Казаки поскакали обратно в лагерь, а я пошел во двор седлать коня. Подожди, атаман, остановил меня Мамай. Хочу совет дать. У Багуна есть излюбленный прием, которым он всегда побеждает. Ты о том, что он неожиданно саблю из правой руки в левую перебрасывает? Слыхал о том? Удивился Мамай. Люди говорили, ну, не объясняет же мне, что я в свое время читал про Багуна все, что только издавалось. И каждый писатель непременно описывал этот финт подольского полковника. Ну, тогда я спокоен. Я, в общем-то, тоже. Если удача не подведет и казак не попадет первым же выстрелом в голову, то все остальное моя броня какое-то время выдержит. Да и жизнь я себе нехило прокачал. Как говорится, голыми руками не возьмешь. Атаман, это Мелисса. Что? Вот, протягивает мензурку. Выпей. Этот отвар придаст тебе сил. Я видела. Багун на приступ не ходил, значит, не устал. А ты рубился в первых рядах. Так что немного приободриться не помешает. Спасибо, без раздумия прокидываю в себя снадобье. Ух, как огонь по жилам пробежал. А через секунду я ощущал себя способным своротить горы. Прыгаю в седло, проверяю, заряжен ли пистоль, хорошо ли вынимается сабля, и подаю знак открыть ворота. Я и 10 шагов не успел отъехать от ворот, как из лагеря казаков внесся одинокий всадник и галопом помчался в мою сторону. Видать, сильно осерчал полковник, не терпится поквитаться. Ну, чему бывать, того не миновать. Бабах! Пуля вжикнула над головой, как раз в тот момент, когда я пригнулся к шее коня, поправить уздечку. Не понял, это что, дуэль уже началась? Никаких встреч на середине, приветствия и обмена любезностями? Мда, повезло. Еще секунда и влепил бы мне пулю промежду глаз. Багун лихорадочно перезаряжает пистоль, даже коня придержал. Ну, тогда я дремать не буду. Послал шинкелями своего вскачь. Расстояние, разделяющее нас, все меньше, и вот багун снова вскидывает пистоль. Мгновением позже заваливаюсь на левый бок. Бабах, дзинь. Пуля срикошетила от кирасы. Выравниваюсь и достаю свой пистоль. Багун понимает, что перезарядить третий раз уже не успеет, снова кидает коня в галоп. Прицеливаюсь. Между нами не больше 10 метров. Попасть с такого расстояния в человека даже слепой может. Но я не хочу убивать полковника. Помню, насколько велика и важна была его роль в восстании Хмельницкого. Чуть опускаю ствол и разряжаю пистоль, целясь в лошадь. Бабах, бабах. Конь багуна взвивается на дыбы и валится на бок. Багун проворно выпрыгивает из седла и отбегает в сторону, чтобы не попасть под удар копытами агонизирующего животного. Ловок, шельма. Но все ж отчасти мой замысел все же удался. Во-первых, багун, спрыгивая, выронил пистоль и поднять его не может, конь все еще агонизирует. И я, легко уклоняясь от боя и выдерживая небольшую дистанцию, могу просто расстрелять его. У меня же еще целая дюжина неиспользованных зарядов. Но, как я уже сказал, убивать багуна я не хочу. А во-вторых, у меня верховая езда прокачана всего лишь на 5 из 10, тогда как любой казак, можно сказать, родился на коне, так что фехтовать сидя в седле мне было бы гораздо сложнее, чем твердо стоя на ногах. Придерживаю коня и спрыгиваю на землю. Громкий, одобрительный гул в казацком лагере свидетельствует, что там оценили мой рыцарский жест. Багун тоже не ожидал. Стоит и не отрывает взгляда от пистоля в моей руке. Прячу пистоль, достаю саблю. «Умри, лотр!» — кричит казак, выхватывает карабелю и быстрым шагом направляется ко мне. «Может, разойдемся миром?» — бормочу первое, что приходит в голову. Но казак только зубами скрипит и сходу атакует. «Ставлю блок. Может, поговорим? Ни о чем нам говорить?» — шипит багун и обрушивает на меня целый вихрь ударов. Но я не зря прокачивал по максимуму владение холодным оружием. Все его финты считываю легко и успеваю парировать. «Скажи, куда дел Елену и умрешь легко?» Не говорит, а рычит полковник. «Ну, коль ты знаешь, что это я ее освободил, то и о том, куда она поехала, тоже знать должен», отвечаю. «К жениху». Ответ багуну не понравился. Казак снова бешено атакует. Клинки звенят так часто, словно кто-то косу клепает. «Ты же необычный разбойник», пытаюсь усовестить багуна. «Даже поляки считают тебя рыцарем. Так что ж ты девку приневолить решил? Разве это по-рыцарски? Знаешь же, что она другого любит. Девичье настроение, что погода в марте», шипит казак. «С утра снег и мороз, а с обеда солнце. Любит. Обсыпал бы ее золотом да каменьями самоцветными, глядишь и стал бы мил. А ты все порушил. Ненавижу». Казак дышит все тяжелее, и в ударах уже поубавилось прыти. «Ну, так я для того разговор и затеял, чтоб дыхание ему сбить и заставить поскорее использовать тот самый, излюбленный финт, пока я сам еще не устал. Парируя и изредка контратакуя, все время смещаюсь влево, и солнце, которое в начале схватки слепило меня, теперь бьет в глаза багуну. Но тот, ослепленный ненавистью, словно и не замечает этого, удары наносит не жалея сил, так словно каждый из них должен стать последним. Я же берегу силы, и жду. И вот этот момент настает, начав атаку и вскинув карабелю, багун ловко перебрасывает оружие из правой руки в левую. Причем, так быстро, что если б я не ждал этого финта, то никак не успел бы среагировать. Но я ждал, и мгновенно, вкладывая в удар всю силу, бью саблей по его клинку. Есть. Поскольку багун из правой руки уже выпустил рукоять карабеля, а левый еще не успел ухватиться как следует, от моего удара его оружие отлетает далеко в сторону. И пока полковник осознает, что случилось, я делаю круговой разворот и мощно, вкладывая в удар весь тела, бью казака елманью по голове. Мисюрка удар тупой стороной сабли выдерживает, но голова то не железная. Багун вздрагивает, взмахивает руками, словно пытается опереться о воздух, делает несколько шагов назад и тяжело валится на землю. Одновременный рев нескольких сотен глоток, на стенах и в казацком лагере, возвещают конец схватки. Я могу добить поверженного врага, но вместо этого, прячу саблю в ножны и подхожу к багуну. Полковник глядит на меня мутным взглядом, и делает усилие, чтоб подняться. Лежи, лежи, удерживаю его. Пан Иван, не держи зла, я ведь не тебе худое сделать хотел, а девице помогал, и сделал бы то же самое, даже если б ее похитил сам Хмельницкий или король Сигизмунд. Не делай это, девку силком под венец тащить, и по людским, и по божьим законам. А тебя я бы рад был в приятелях, а не среди врагов иметь. Слов много. Получивший контузию казак наверняка не все слышит и понимает, но в глазах его появляется осмысленное выражение, и он перестает неосознанно шарить рукой по поясу, в поисках сабли. Молчит какое-то время, а потом протягивает мне руку. Что ж, не судьба, значит. Вот тебе моя рука, пан Антоний. Но только товарищами нам все равно не быть. Внимание! Ваши отношения с персонажем полковник Подольский Иван Багун изменились с вражда на недоверие. Вот и добре. Прощавый, пан Иван, не поминай лихом. Запрыгиваю в седло и посылаю коня к воротам острога. Оглядываюсь еще и вижу, как от лагеря казаков отделяется несколько всадников. Багун тем временем уже поднялся на ноги и стоит, понурив голову. Слава, слава, гремит на стенах. Ну, что ж, я доволен. И врагом одним меньше стало, и 40 000 заработал. Будет на что камень для стен купить, не трогая основной капитал. В общем, удачный день. Победа. Осада с села Замашье снята. Вы заработали уважение +5. Вы заработали 24 860 очков опыта. Часть ваших воинов заслужила повышение. Вы получаете награду 5000 золота. Ваши отношения с фракцией войска Запорожское изменилось с недоверия до равнодушия. Ваши отношения с полковником Золотаренком остались прежними доверия. За победу в этом сражении вам полагается приз рукавицы Риттера защита рук +18. Ваши люди ликуют, лояльность жителей села Замашье, 100%, неплохо, и рукавицы в тему, особенно если вспомнить, сколько они стоят у лавочников, да и 5000 монет тоже не лишние, а уж возможность повысить своих воинов, это вообще шикарно, особенно с учетом того, что я, кажется, созрел для похода в Калварию. Ну, а что, с поляками мир, с казаками тоже отношения наладились, о татарах, пока у них ханом мой друг, вообще можно не думать, а русские и шведы далеко, да и не до меня им. Если новгородский купец хотя бы половину правды сказал, то могу спорить на свой лучший пистоль, что не пройдет и недели, как они сцепятся. Не может царь упустить такой момент и не попытаться оттяпать у ослабевшего Карла часть территории. А это значит, что я спокойно могу отлучиться на месяц-другой, не опасаясь за свою собственность. Оставлю старшим Цепеша и Федота, они... Похоже, нашли общий язык, дам денег и пусть строит крепость. Мамаю выделю 2-3 панцирных казаков, пусть щиплет татарские обозы у перекопа и гоняет разбойников. Михаилу дам распоряжение не затягивать со строительством храма, это поможет удержать лояльность на время моего отсутствия. Оксану тоже здесь оставлю, лекарь всегда нужен, даже в мирное время. Кто-то топором поранится или косой порежется. Да, мало ли чего случиться может. А вот Кирилла возьму с собой. Этот спит и видит заморские страны. Все не имется ему на одном месте. Пусть проветрится. Ну, а об Ириде и Мелиссе даже говорить не приходится. Девушки давно рвутся домой. Слава, слава, вот же ж разорались. Черт возьми, а ведь приятно, когда тебя так встречают. Сразу героем себя чувствуешь. Так и хочется развернуть плечи, надуть щеки и эдаким павлином. Тьфу, проще надо быть, проще. А то ведь, кто нос вверх задирает, тот под ногами ничего не видит, и запросто может тем же носом в землю зарыться. Это я к тому, что спрыгивая с седла чуть в коровью лепешку не угодил. Вот потеха была б, если б я на ней поскользнулся, да со всего маха. Хороший бой. Мамай первым подходит и жмет руку. Хороший, то хороший, вторым поспевает Цепеш. Но верхний блок слишком медленно ставишь. Если б у казака была не тяжелая корабля, а легкий палаш, не он, а ты б на земле валялся. Как отдохнешь, напомни, чтоб я показал тебе, как его правильно ставить. Я хотел объяснить, что нарочно силы берег, но когда на тебе повисли сразу 4 красавицы, трудно общаться еще с кем-то. А Иридия, Мелисса, Оксана и Настя тем временем тискали меня со всех сторон, ухитряясь как-то при этом не мешать друг другу. Да хоть я и стараюсь помнить, что все это лишь игра, но не в таких случаях. Потому что я среди друзей, настоящих, которые меня ценят, уважают и любят. А это важно всегда, хоть в настоящем мире, в игровом.